Убеждения, отражающие все богатство реальности, фундамент вашего счастливого будущего. 5 шагов к новым убеждениям. Наше восприятие визуальных, аудиальных, кинестетических сигналов, идущих от внешнего мира, это то, что может ограничивать нас, лишать множества возможностей. Но это также и то, с помощью чего мы можем расширять свои возможности и обретать новые перспективы. В предыдущих главах мы рассмотрели, как можно менять свое восприятие и тем самым обретать новые ресурсы для позитивных изменений в жизни. Теперь нам предстоит рассмотреть еще один важнейший фактор, с помощью которого мы формируем свой собственный мир. Это наша речь. Это понятие включает и наши мысли, убеждения, установки, все то, что мы говорим сами себе, все умозаключения и выводы относительно себя и мира, все наши словесные интерпретации происходящих с нами и вокруг нас событий. Речь, наряду со зрительным, слуховым, кинестетическим восприятием, формирует нашу индивидуальную картину мира. Наш мир — это, собственно, и есть то, что мы видим, слышим, ощущаем, думаем и говорим. Все, что остается за пределами нашего зрения, слуха, ощущений, слов и мыслей, по сути, для нас не существует. Но это не означает, что за этими пределами ничего нет. Мир огромен и разнообразен, он готов одарить нас множеством возможностей. Но мы не видим этих возможностей, если они лежат за теми рамками, которые мы задали себе сами своим восприятием и своей речью, убеждениями, словами, мыслями. К счастью, эти рамки в любой момент можно расширить. Меняя свое зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие, мы уже делаем это. Теперь приступим к расширению своего взгляда на мир и обнаружению в нем новых для себя возможностей посредством снятия ограничений, которые мы сами налагаем на себя своей речью. Сначала давайте осознаем тот факт, что своей речью, мыслями, словами, убеждениями мы в самом деле ограничиваем себя. Чаще всего нам кажется, что наша речь отражает объективную реальность. Мы не видим, что налагаем на себя ограничения. Если мы говорим «эта ситуация безнадежна», то уверены, что так оно и есть, что это реальное положение дел. И не задумываемся, что самой постановкой вопроса даже не даем себе права хотя бы задуматься о возможных путях выхода. А ведь выход иногда чудесным образом обнаруживается даже в самых безвыходных с виду ситуациях, если только мы даем себе шанс найти его, подойдя к решению вопроса с какой-нибудь неожиданной стороны. Не бойтесь признаться себе. Все, что вы говорите и думаете, так или иначе ограничивает вас. Такое происходит не только с вами, а со всеми людьми без исключения. Сама природа человеческой речи такова, что она вносит неизбежные ограничения в восприятие. Но часть этих ограничений мы можем преодолеть или хотя бы расширить те рамки, в которые ставим себя сами, следуя заведомо ограничивающим нас убеждениям. Выявить, какие именно убеждения мешают вам жить так, как вы хотите, ограничивают вас, можно следующим способом. Задумайтесь о том, что бы вы хотели в жизни получать, но не получаете, и ответьте себе на вопрос, а что же, собственно, мешает вам это получить? Перечислите как можно больше, не менее 10, причин и объяснений для ваших неудач, неисполненных желаний, недостигнутых вершин. У вас может получиться, к примеру, следующее. Без связи и денег ничего не достичь. Такие, как я, успеха не достигают. Для успеха нужно было родиться в другой семье, в другой стране, в другом городе и так далее. У меня недостаточно способностей. У меня не хватает силы и здоровья. Мне никто не помогает. У меня слишком много дел и забот. У меня мало времени. Мне не дают развернуться. Все вокруг создают мне препоны. Пожалуйста, не копируйте этот список, создайте свой. Теперь, когда перед вами список ваших ограничивающих убеждений, вы начали осознавать их, а значит, сделали первый шаг к позитивным изменениям. Перечитайте список еще раз и попробуйте осознать. Каждое из названных вами убеждений отражает только какую-то часть реальности, причем часть очень ограниченную. Эти убеждения вовсе не отражают полной и развернутой картины вашей жизни. Задумайтесь теперь над каждой фразой в отдельности. Перечитав, проверьте себя, вы уверены, что это правда? Что эти препятствия в самом деле столь сильны, что способны помешать вам жить так, как вы хотите? А что если попробовать взглянуть на эти причины как-то иначе, с другой стороны? А что если представить себе, что вы все-таки смогли каким-то образом их преодолеть? Подвергаете сомнению ваши ограничивающие убеждения. Так вы сделаете второй шаг к выходу из ограничений, а значит, к более широкой и обнадеживающей картине мира, в которой вас ждут новые перспективы, еще недавно казавшиеся невозможными. Чтобы сделать третий шаг, попробуйте покритиковать эти убеждения. Возразите им и приведите контрдоводы. Затем, когда вы уже достаточно раскачаете свои убеждения сомнениями и критикой, можно приступить к четвертому шагу. Подумать, какие убеждения были бы более продуктивны в этой ситуации. Какие убеждения вы хотели бы иметь, чтобы быть более успешным и довольным жизнью, чем сейчас. Пятый шаг. Представьте, что вы уже обладаете этими убеждениями. Примерьте их на себя. Подумайте, как бы вы себя вели, как действовали, если бы они у вас в самом деле были. Приучите себя к подобным убеждениям и действиям сначала в воображении, и очень скоро они станут для вас привычными и в реальности. А вслед за новыми убеждениями всегда начинается новая жизнь. Это факт, многократно проверенный на практике. Задание. Сделайте 5 шагов к новым убеждениям. 1. Запишите на листе бумаги все те причины, которые, как вам кажется, не позволяют вам достигать своих целей и жить так, как вы хотите. 2. Прочитайте первое убеждение в вашем списке и задайте себе вопросы. Так ли оно на самом деле? Я уверен, что это правда. Почему, собственно, я так решил? 3. Представьте, что это убеждение принадлежит не вам, а кому-то другому. Что бы вы сказали, если бы хотели разубедить этого человека, объяснить ему, что зря он так ограничивает сам себя подобными убеждениями? Какие критические замечания вы бы высказали? Какие контраргументы привели бы? Например, у меня нет нужного образования, чтобы заниматься любимым делом. Да? Ты уверен, что это веская причина? Огромное число людей, не имея вообще никакого образования, достигают величайших успехов, а ты чем хуже? 4. Подумайте, каким убеждением можно было бы заменить ваше убеждение, чтобы оно способствовало вашему успеху, а не мешало ему. Запишите его рядом с первым на листе бумаги. Сформулируйте убеждение так, чтобы оно не казалось чем-то нереальным и недостижимым. Например, если вы хотите поменять ограничивающее убеждение, в соответствии с которым вам мешает недостаток образования, не стоит записывать в качестве желательного убеждения фразу «У меня есть необходимое образование». Лучше напишите «Я готов учиться и получить нужное мне образование. Я открыт новым знаниям и новому опыту. У меня есть все необходимое, чтобы овладеть желаемыми навыками» и тому подобное. 5. Представьте, что у вас уже есть нужные убеждения. Подумайте, как бы вы себя вели и действовали, если бы руководствовались им. Наметьте план конкретных шагов и действий по получению желаемого. Повторяйте убеждения каждый день, чтобы привыкнуть к нему. Как только почувствуете, что вполне освоились с этим новым убеждением, действуйте соответственно вашему плану.